Хорошо ли мы множим? Старинные способы умножения были неуклюжи и неудобны. Но так ли хорош наш нынешний способ, чтобы в нем невозможны были уже никакие дальнейшие улучшения? Нет, и наш способ не является совершенным. Можно придумать еще более быстрые или еще более надежные. Из нескольких предложенных улучшений укажем пока только одно, увеличивающее не быстроту выполнения действия, а его надежность. Оно состоит в том, что при многозначном множителе начинают с умножения не на последнюю, а на первую цифру множителя. Выполненное в предыдущем разделе умножение 8713 умноженное на 264 примет при этом такой вид. Далее умножение в столбик. 8713 умноженное на 264. Первое частное произведение. 17426, второе частное произведение, 52278, третье частное произведение, 34852. Общее произведение 2 300 232. Как видим, последнюю цифру каждого частного произведения подписывают под той цифрой множителя, на которую умножают. Преимущество подобного расположения в том, что цифры частных произведений, от которых зависят первые, наиболее ответственные цифры результата, получаются в начале действия, когда внимание еще не утомлено и, следовательно, вероятность сделать ошибку меньшая. Кроме того, способ этот упрощает применение так называемого сокращенного умножения, о котором здесь мы распространяться не можем.